Этот темноокий господин велел лакею присутствовать на церемонии и вручил какой-то артефакт, который следует активировать во время произнесения клятвы. Как интересно. Продолжайте подготовку, как ни в чем не бывало. Вызови сюда отряд тайных операций и опиши ситуацию. Слугу незаметно ко мне в кабинет. Есть. Олег отдал честь и побежал выполнять приказы. Особое таинство, которое должно было произойти сегодня в нашем доме, это принятие вассалитета Иволгинами. Не то чтобы секретный, но весьма интимный обряд, в ходе которого звучали клятвы, несущие в себе магическую силу. Раз темноокий, как окрестил его Олег, велел применить артефакт во время произнесения слов, значит, он планировал как-то вмешаться. Очень тонкое и очень опасное воздействие. В теории оно способно было навредить не только мне и малолетнему барону, но даже нашим покровителям. Уже зайдя в дом, я позвонил Кротову. «Борис, нужна ваша помощь. Дело срочное. Есть некий неизвестный артефакт, который собирались применить против меня. Вы еще в цитадели?» «Конечно, ваше сиятельство. Я теперь и ночевать здесь буду, чтобы все успеть до конца недели. Привозите артефакт, взгляну». «Не получится. Вам нужно прибыть ко мне. Используйте один из своих свитков». «Граф, но у меня ведь столько работы!» — пробурчал Кротов. «Послушайте, Борис, на этот раз я не стал сюсюкаться. Вы мой партнер, и я этому очень рад, но вы также мой работник и получаете отличное жалование. Так?» «Так», — был вынужден согласиться артефактор. «Тогда с какой стати вы позволяете себе оспаривать важное поручение? Жду вас немедленно!» Я положил трубку, прошел в гостиную и демонстративно сел в кресле напротив маяка. Через несколько минут в синей вспышке появился Кротов. Он был в покрытой разноцветными пятнами рубашке с закатанными рукавами. От него разило паяльной кислотой и какими-то другими веществами. «Прошу простить ваше сиятельство». Борис низко склонил голову, прижав подбородок к груди. «Порой я слишком погружаюсь в работу. Меня за уши не вытянешь. Бывшая жена потому от меня и ушла». «Постараюсь напоминать вам время от времени, что существует настоящая жизнь», — хмуро сказал я. «Идемте». Слугу привели в мой кабинет, и он, воровато оглядываясь, достал из-за пазухи цилиндр из темного металла. Тот был покрыт демонскими письменами. Я моментально узнал символы, хотя в прошлой жизни так и не потрудился выучить значение ни одного из них. «Положите на стул», — велел Кротов и достал карманный микроскоп. «Вам сказали, как он активируется?» «Там сверху квадратный символ. Нужно нажать на него», — ответил слуга и бросил на меня испуганный взгляд. «Ваше сиятельство, вы помните про мою матушку?» «Ты говорил, она сильно болеет?» «Да. Тот человек обещал, что если все получится, моя мать выздоровеет. А если нет, то убьет ее». «Олег, отправь людей», — приказал я. «Пусть его мать привезут в поместье и вызовите целителя самого высокого ранга, какого найдете. Только пусть приезжает утром». «Так точно, ваше сиятельство», — кивнул начальник охраны и отошел, доставая из кармана мобилет. Слуга аж прослезился и залепетал слова благодарности. Борис какое-то время изучал артефакт, не касаясь его. Сотворил несколько простых заклятий, а потом вдруг отпрянул и приложил руку ко лбу. «Великий крот! Откуда у вас эта дрянь?» Лакей не успел и рта открыть, как Борис воскликнул. «Нет, не отвечайте, не хочу знать. Ваше сиятельство — это крайне опасная вещь. Нужно немедленно от нее избавиться».